Даже если и указанное переживание, неподдельной устремленности еще не зародилось, знакомый с обязанностями махаиниста и имеющий твердую веру в Махаяну, может сначала принять устремленность и обет бодхисаттвы при помощи ритуала, а потом воспитывать устремленность. Подобно же введению в практику сначала изложено принятие обета и устремленности, затем способы развития устремленности подробно обсуждаются в разделе о медитации, практике шести парамид. Но чтобы стать для нее подходящим сосудом, нужно многое воспитать в себе, размышлять о пользе устремленности, облагораживать сознание семеричным ритуалом и обращением к прибежищу, а также ознакомиться с особенностями махаиниста, с обязанностями махаиниста и возжелать их исполнять. Поэтому высказывание, что для продвижения по пути необходим прогресс в постижении пустоты, это еще формальность. А высказывание, что для продвижения по пути необходим прогресс в развитии устремленности, никакой формальности уже нет. В трактатах, наставляющих о парамите, об этом единственном пути, по которому идут все победители, упоминают 22 разновидности устремленности. Сведения о них следует почерпнуть из сочинений великих подвижников, объясняющих способы продвижения по пути. Культивирование ответственного решения. После культивирования любви и сострадания углубляйтесь в мысль. Ведь эти родные и милые мне существа – таким ужасным образом лишены счастья и терпят страдания. Как же принести им счастье и освободить от страдания? И воспитывайте в себе самозабвенную готовность принять ответственность за их освобождение. Подобная установка уже должна была в некоторой степени начать зарождаться при освоении благодарности. Но в то время указывалось на недостаточность лишь любви и сострадания, когда просто желают, чтобы существа обрели счастье и избавились от страданий. Здесь необходимо зародить любовь и сострадание, способные привести к решению. Я помогу существам обрести благо и счастье. И такое решение не должно иметь места лишь во время созерцания. Очень полезно держаться его постоянно, помнить о нем и после созерцания, во всех будничных делах. Как говорится, в средней ступени созерцания сострадание должно присутствовать не только в медитации о сострадании, но и во всех повседневных делах. Осваивайте его все время и в отношении всех живых существ. Сострадание здесь упомянуто только как пример. Сказанное относится ко всем осваиваемым достоинствам, и великий учитель Чандрагамин сказал: если древо сознания с безначальных времен горьким соком от клеш пропиталось, сразу сладким не сделается оно. А разве может отдельная капля сока достоинств изменить его вкус? То есть, как не можем, например, подсластить очень горький толстый стебель горячавки несколькими каплями патоки, точно так же, если лишь изредка и помалу культивируем любовь и сострадание, и другие качества, ничего не сможем сделать со своим умом, с безначального времени пропитанным горечью клеш. Следовательно, необходимо их осваивать постоянно.